Мимоходом Джек взглянул на часы. Он работал под водой уже 3 часа, помогая военным поднимать со дна те куски самолета, которые эксперты НСБТ выбрали, просмотрев видеозапись, сделанную им во время первого погружения. Эта работа уже успела превратиться для него в рутину. За последние 3 дня со дна океана было извлечено уже почти 40 фрагментов того, что некогда называлось бортом номер 1. Их пронумеровали и разложили на палубе Гибралтара, наподобие некого жуткого зигзагообразного узора. Несмотря на то, что работа шла полным ходом, до сегодняшнего дня было обнаружено всего 4 тела. 2 журналистов из президентского пресс-пула, а также 1-го и 2-го пилотов, пристегнутых к креслу. Скомканную, как лист бумаги, носовую часть самолета поднимали на поверхность 1-й, и когда Джек цеплял к ней тросы, он взглянул в разбитые окна кабины только 1 раз, а потом отводил глаза в сторону. Чудовищное давление буквально расплющило несчастных, и каждый из них напоминал только что вытащенного из раковины моллюска, которому придали очертания человеческого тела. Опознать их было возможно только по летной форме и местам в креслах. С того момента, кружа над обломками, Джек частенько задерживал дыхание, опасаясь того, что можно увидеть в следующий момент. Но тела больше не попадались. Удар о воду разбросал человеческий груз борта номер 1, а морские течения растащили то, что от него осталось по сторонам. — Мы готовы принять следующий груз, — сообщил радист НСБТ. — Понял, — откликнулся Джек. — Иду к новой цели. Джек развернул подлодку и направил ее к противоположной стороне прогалины. Прямо по курсу опустился новый трос, верхняя часть которого исчезала в мутной толще воды, уходя к механизму лебедки Гибралтара. Джек направил Наутилус к электромагнитному захвату на нижнем конце троса. Одним из внешних манипуляторов подлодки он взял захват и подвел его к фрагменту двигателя самолета. Подтянув трос, он приложил крюк к металлической поверхности обтекателя и скомандовал: «Готово! Активируй!» Электромагнитный захват дернулся и намертво прилип к металлу. «Рыбка на крючке! Тащи!» Джек отвел лодку назад. Лебедка выбрала слабину троса. Толстая металлическая нить растянулась, и двигатель борта номер 1 медленно пополз вверх, вздымая облака ил. Джек огляделся. Под днищем Наутилуса лежала часть шасси. Колеса были сплющены давлением и превратились в плоские черные диски. Еще пара дней тут практически ничего не останется. Когда его лодка описывала плавный круг, Джек заметил какое-то движение. В пузырьках, поднимающихся от винтов, лодки проплыла стайка рыб. В этом не было ничего удивительного. Свет и движение на месте спасательной операции привлекали многих обитателей морских глубин. Вот ища Джек видел длинных розоватых угрей, суетливых крабов и даже 2-метровую морскую собаку, разновидность акулы. Слева от Наутилуса, ищащий базальтовых зарослей, выметнулся адский вампир, головоногий, имеющий сходство с кальмаром и осьминогом, и обитающий на больших глубинах. Схватил проплывающий мимо рыбу топор, да и был таков. В данный момент это были единственные компаньоны Джека. Повернув сдвоенные прожектора Наутилуса, он направил их на подводные горы с плоскими вершинами, гиганты, возвышающиеся на самой границе светлой зоны. От субмарины их отделяла чащоба лавовых столбов. Оттуда гидрофон доносили какофонию звуков, состоявших из высокого писка, щелчков, каких-то завываний. Океан словно звал его к себе. Внезапно Джека охватило ощущение чувства одиночества. Заточенный в крохотной скорлупке, в глубинах, которые никогда не видели солнца, он почувствовал себя так, будто попал в иной мир. Вздохнув, Джек встряхнулся, отгоняя от себя посторонние мысли. Он находится здесь, чтобы делать дело, а не комплексовать. Через 20 минут с поверхности опустятся еще 2 троса, которые нужно будет закрепить на обломках самолета, а до той поры может заняться собственным расследованием. Он направил Наутилус к центру прогалины. Из илистого сумрака появилась кристаллическая колонна, теплая в свете прожекторов подлодки. Ее грани светились всеми оттенками лазурного и розового.